Глава 9. Как оценивать работу? Как работать с подрядчиками? К сожалению, в своей работе я не раз встречался с неэтичным общением, а также сам вел такое общение. Мне бы хотелось поделиться некоторыми соображениями на этот счет, которые помогут избежать неприятных ситуаций. Первый из самых сложных клиентов был у меня еще в RedCats. Команда работала 3 месяца, после чего по очереди люди стали отказываться от этого клиента. Он ушел только спустя 2 года совместной работы, после проведения тендера. Вся команда, кроме руководителей, отмечала это событие. Нужно ли вам такое? Хотите ли вы, чтобы ваш подрядчик работал с вами нехотя? Для руководителя такой клиент — большая проблема, поскольку приходится выбирать между доходом и удовлетворенностью команды. Что в таком случае делают руководители? Набирает в команду людей, изначально готовых к сложным клиентам? Получает значительно больше других за токсичную работу? Отсутствие умения взаимодействовать с творческими людьми выясняется обычно на этапе работы с креативом. Подобные ситуации возникают, когда вы приносите достаточно прогрессивную работу тем людям, которые к этому не привыкли. Так один известный производитель лапши решил выйти на рынок приправ и обратился в RedCats с задачей сделать бренд и упаковку, которая, как было указано в брифе, должна быть не похожа ни на что в категории. Мы провели с командой обзор упаковок самых распространенных приправ и заметили, что никто из брендов не использует минималистичную упаковку. Минималистичное решение действительно хорошо подходило для указанной в брифе молодой аудитории, а также выделялось бы на полке среди конкурентов. Когда мы принесли это решение клиенту, пришел директор по маркетингу и выдал: «Что вы там курите?» Такая обратная связь ошарашила нашего талантливого арт-директора. Как вы думаете, в какой упаковке в итоге вышел продукт? Он вообще не вышел на рынок. Интересно, что спустя 2 лет выяснилось, что миллениалы, та самая аудитория, для которой планировалось выпустить бренд приправ, гораздо охотнее покупают новые товары с необычной минималистичной упаковкой. Сейчас рынок полон таких брендов. Думаю, если бы тот руководитель был более последовательным и корректным в общении, он смог бы сделать прорывную упаковку для продуктов своей категории. Но это только суждение. В реальности, думаю, он бы просто имел лучшую репутацию среди исполнителей, если бы не раскидывался подобными фразами. Не мучайте себя и других. Однажды на встрече с клиентом мой будущий партнер по бизнесу Виталий Быков утверждал сметы. Клиент около часа достаточно надменно придирался к каждому пункту. Почему тут 4 часа работы продюсера? Зачем дизайнеру спецпроекта 16 часов? Зачем нам вообще нужен арт-директор? И без него справимся. Я, будучи еще не слишком опытным, занудно аргументировал каждый пункт сметы. Зачем нам специалисты в работе и на сколько часов они нужны, чтобы выполнить проект? Если честно, спустя час я уже терял терпение и начинал злиться. В этот момент Виталик положил руку на стол рядом с моим ноутбуком, на котором был открыт документ в знак того, что пора остановиться. Он спросил клиента: «Вы хотите с нами работать?» На что получил утвердительный ответ. Далее Виталик задал вопрос, который удивил и озадачил сразу всех. «Так давайте уже работать. Зачем вы нас мучаете?» Неудача в самом начале пути. Особенно чувствительно неудачи воспринимаются в самом начале пути. Еще до официального запуска постпост я пробовал делать проекты с командой, которую только начинал собирать. Все, что на этот момент у нас было — презентация и острое желание работать. Одного из первых клиентов мне удалось найти благодаря нашему партнерству с RedCats. Для него мы делали проект без особого расчета что-то заработать, снимали гору роликов. Клиент принял работу, но спустя некоторое время начал отказываться от оплаты. В соответствии с нашими документами работа была принята. Это к вопросу о важности вести дела юридически верно. Я был в недоумении. Договорился о встрече с собственником бренда и его партнером. До этого я помог этим же людям организовать встречу с потенциальным инвестором, решить рабочие задачи и, в принципе, способствовал развитию наших отношений. На встрече они пытались всячески преуменьшить результаты нашей работы. Но поскольку к тому времени у меня был большой опыт ведения подобных проектов, я показал все письма, подтверждения и дополнительные материалы, которые мы сделали. Моя позиция была проста. Мы сделали все в соответствии с нашими договоренностями, референсами и согласованием каждого этапа. Если им не нравится результат, мы можем обсудить, внести правки, но это не является поводом не платить за проделанную работу. На это я получил ответ: мы не будем платить. И тогда я достал из кармана свой последний козырь. Я тихо и спокойно сказал: вы знаете, я все-таки пришел к вам, чтобы обсудить, что именно вам не понравилось из того, что мы сняли. Но так и не смог добиться от вас конкретики на этот счет. Вы просто не собирались платить. У меня для вас плохие новости. Вы уже заплатили нам на прошлой неделе. Я просто хотел разобраться в проблеме. То, что я увидел и услышал дальше, доставило мне огромное удовольствие. Они оба орали, звонили финансовому директору. «Почему ты провел оплату? Я же говорил никому не платить». В общем, несмотря на мою разочарованность, мы в тот месяц закрыли еще несколько проектов и удостоверились в том, что нужны и интересны клиентам. Они готовы платить за нашу работу, им нравятся ее результаты. Что же касается этого клиента, то с ним больше никто не работал. Мы оказались одним из многих подрядчиков, кому они отказались платить. Дело было в том, что компания была близка к банкротству и скрывала это как могла. Наши партнеры RedCats выиграли суд и получили остальные выплаты. И теперь мы шутим. Если кто-то отказывается платить нам за работу, скоро станет банкротом. Жесткость и некорректность в общении. Иногда нам приходится сталкиваться с клиентами, которые не имеют понятия, как работать с подрядчиками по маркетингу. Часто это руководители и собственники компаний, карьера которых сложилась в 90-е. Видимо, из-за жестких условий ведения бизнеса в то время у них сложился стиль управления, предполагающий доминирование. Я ни в коем случае не пытаюсь сказать, что все из 90-х такие. Как-то к нам пришел клиент, в поведении которого сразу отметились красные флаги. Во-первых, каждая наша встреча начиналась с получасового или часового ожидания руководителя. Во-вторых, каждый раз, рассказывая про чью-то работу, руководитель хаял всех, от своих текущих сотрудников до внешних подрядчиков. Закончилось наше общение на том, что на одной из встреч она назвала работу копирайтера бестолковой. На это я, еле сдерживая гнев, сказал, что если в таком ключе будут отзываться о моих сотрудниках, то нам стоит завершить общение прямо сейчас. Мы собрали комментарии, переделали концепцию так, что клиент остался очень доволен, причем вся его команда. Работу они приняли, а мы договорились внутри, что с ними мы работать больше не будем. Оглядываясь назад, понимаю, иногда в работе с клиентами возникают красные флаги. И надо внимательно за ними следить, иначе не избежать напрасно потраченных нервов, ссор внутри команды, а также ухода ценных сотрудников. Более того, по моему опыту, работа с такими клиентами чаще всего не идет в портфолио. Просто потому, что под жестким давлением гораздо реже рождаются и прорабатываются интересные прорывные решения. Разве вам это нужно? Я и сам нередко общался некорректно. Надеюсь, уже успел исправиться. Помню один случай, когда накричал на подрядчика, который спустя 2 недели после получения вводных только начал задавать вопросы и планировать работу. То есть мы потеряли 2 недели. Я был в бешенстве, ведь ожидал, что часть работы уже проделана. Когда отошел, я извинился. Но этот случай научил меня работать со своими ожиданиями и заранее их корректировать. К слову, с этим подрядчиком мы до сих пор дружим и работаем. Почему же стоит держать себя корректно? Есть несколько причин, почему вам не стоит вести себя как избалованному наследнику. Даже если у вас много денег, многие творческие люди работают не только ради них. Да, есть те, кто берется за любую работу, лишь бы больше заработать. А некоторые возьмутся и за сомнительные проекты, просто потому что им не хватает денег. Но большинство приходит в творческую индустрию за реализацией, творческим ростом и другими важными для творческой личности удовольствиями. Если вы токсичный заказчик, то вряд ли можете помочь в чем-то из этого. Давайте представим, что вам нужно делать долгосрочный творческий проект. Вы нашли исполнителя, но работать ему с вами очень некомфортно. Когда у него появится заказчик, который не будет выносить мозг, уйдет ли он к нему? Мне кажется, ответ очевиден. Зависимый партнер при наличии более удобного клиента уйдет к нему. Благодаря интернету и особенно мессенджерам мир стал более открытым. Ваш подрядчик, как и вы, имеет социальные связи в офлайне, но также состоит и в онлайн-чатах. Так что ничего удивительного, что он потенциально может написать о вас что-то нелицеприятное, если его спросят, каково ему было с вами работать. То же произойдет, если он останется доволен сотрудничеством. Получается, если ваше взаимодействие с подрядчиком хорошее, у вас в разы больше выбор крутых специалистов и команд для работы. Кроме того, если о вас будут хорошо говорить, это поможет вашей репутации и вашему бизнесу, чем бы вы ни занимались. Давать конкретные комментарии. Конкретные комментарии — это подарок для любого творческого человека. Например, дизайнер подготовил макет, а человек, который дает комментарии, просит сделать заголовок на несколько пунктов больше, текст отбить по левой стороне, а логотип использовать в упрощенной версии из брендбука. Сравните, насколько это отличается от того, когда вам говорят, что что-то не так со шрифтами, композиция не нравится, логотип не тот. Ясное дело, что второй вариант для вас менее трудозатратный и требует меньшего погружения. Но давая такой комментарий, вы вынуждены дважды потратить свое и чужое время. В любом случае он потребует уточнения. И все сэкономленное время в итоге будет потрачено на дополнительные вопросы. Ответить на них, конечно, можно было в самом начале. Дополнить комментарий причиной. Еще одна рекомендация, которая может сделать ваши конкретные комментарии лучше, комментарий можно дополнить причиной, почему вы хотите внести именно такое изменение. Нужно сделать заголовок на несколько пунктов больше, так он будет лучше читаться. Пользователь сразу отметит для себя самое важное. Текст отбить по левой стороне. Останется больше места для иллюстрации. Логотип лучше использовать в упрощенной версии. Так указано в нашем брендбуке, он будет отчетливее виден на пестром фоне и будет соответствовать правилам. За этим внимательно следит наш арт-директор при согласовании материалов. Такие комментарии гораздо проще понять, поскольку тут есть причинно-следственная связь, а также логичное объяснение, почему именно так предлагается поступить. Думаю, что с такими комментариями можно поспорить. Но в случае, когда они четко мотивированы, гораздо меньше хочется это делать. Без перехода на личности. Даже если вам принесли неподходящий результат, никогда не переходите на личности. Часто оказывается так, что виноват вовсе не сам исполнитель, а то, как поставлена задача. Например, копирайтер прислал вам текст. Этот текст совершенно не годится, чтобы использовать его в проекте. Вовсе не значит, что копирайтер совсем плох. Возможно, у него не хватило вводных, не было брендбука, где была прописана тональность коммуникации, а также совершенно не было времени, чтобы вдумчиво подготовить хороший текст. Кстати, по поводу времени. Следите за тем, чтобы все ваши задачи не были самыми важными и срочными. Если это не выделенный специалист, загрузку которого вы контролируете, скорее всего, у исполнителей есть другие задачи и проекты. Приоритеты важны, как и время на спокойное выполнение работы. Рекомендация по поводу сроков работает в обе стороны. Следите за тем, сколько времени исполнитель дает вам на комментарии. Иногда не слишком опытные исполнители несколько дней вносят правки, а потом ожидают, что заказчик через час сможет утвердить или отдать новую порцию комментариев. Если вы понимаете, что времени запланировано слишком мало и вы точно не успеете, лучше заранее об этом сообщить. Доверие. Если после первой версии у вас возникло ощущение, что вы сами сделаете лучше, задайте себе вопросы. Вы обратились к исполнителю, чтобы разгрузить себя? Вы смотрели портфолио и доверили ему работу? Если да, то стоит продолжить. Вы не на соревновании, где нужно оценивать, кто лучше справится. Исполнитель также заинтересован сделать работу хорошо. И лучше это делать в синергии. Ведь вы обратились к нему именно потому, что вам нужна помощь. Один ответственный. В любом проекте должен быть один ответственный за результат. Если таких людей несколько, то ответственного по факту нет. Старайтесь в каждом проекте договориться о том, кто будет отвечать за весь проект. Если ответственных несколько, договоритесь, кто будет принимать финальное решение. Ошибки с подрядчиками. Надеяться, что внешний подрядчик с особой экспертизой — это решение всех проблем. Кажется, когда нанимаешь профессионалов, они должны разбираться во всем. Но на деле это не всегда так. Опыт агентства — это не единственный показатель его компетентности. Есть еще процессы и люди. В идеальном мире обе эти части хороши, но в реальной жизни что-то может хромать. В агентстве могут быть выстроены хорошие рабочие процессы. Все будут знать, что надо делать на каждом этапе, какими инструментами пользоваться, к каким методикам прибегать. Что делать, если результат неудовлетворительный и так далее. Также в агентстве может быть выстроен процесс передачи опыта, существовать общая база знаний, проводиться работа над ошибками. При этом большая текучка, люди не успевают пройти обучение, не сразу вливаются в рабочий процесс и так далее. Еще когда я был директором по развитию в RedKets, часто сталкивался с такой просьбой клиентов. Покажите ваши кейсы именно по нашей теме. А темы всегда были узкими. Например, спецпроекты с товарами из категории строительных материалов DIY. Или, а есть ли у вас в портфолио 5 кейсов с ведением соцсетей для продуктов по инвестиционному страхованию? Поверьте, даже в компании, которая 15 лет успешно работает на рынке, достаточно сложно найти несколько таких кейсов. Более того, если я собирал такие кейсы, оказывалось, что из тех, кто их делал, в компании осталось 1-2 человека. И они очень смутно помнят, как этот проект проходил, какие были сложности. Думать, что агентство подпишется под продажи. А также сумеет их гарантировать. Об этом я уже писал выше, и мое мнение на этот счет вряд ли изменится в будущем. Давайте представим, что вы производите одежду. У вас полный цикл от поиска тканей до реализации в магазине онлайн. Вы, как предприниматель, контролируете все процессы. Вы нанимаете агентство с хорошим опытом фэшн. Оно разрабатывает рекламную кампанию для новой коллекции. Все кажется многообещающим, но почему-то не выстреливает. Нет вала продаж, очереди за платьями, повышенного среднего чека. Коммуникация, все материалы, их размещение, таргетирование были сделаны на высшем уровне. Почему продажи не пошли? Вот несколько причин. Людям оказалось сложно купить товар онлайн. У вас кривой сайт, на нем периодически не работает какая-то кнопка. На складе не было нужного размера. Платье плохого кроя. В жизни оказалось, что у них топорщатся края, они не сидят по фигуре. У продавцов в магазине было плохое настроение. Они нагрубили клиенту. Цена оказалась слишком высокой. Не было скидок. Коллекция была не совсем удачная. А теперь давайте зададим себе вопрос. На какие из этих факторов могло повлиять агентство? Если вы ожидаете, что агентство может обеспечить вам продажи, надо понимать, что тогда оно должно иметь полное право менять цену и скидочную политику, влиять на ассортимент, участвовать в подборе персонала в колл-центр и так далее. Готовы ли вы доверить всю эту часть бизнеса подрядчику? Если нет, то не стоит ожидать, что исполнитель по одному узкому направлению сможет оказать влияние на все бизнес-процессы. Не познакомиться с командой до начала проекта. Когда вы выбираете партнера, надо обязательно познакомиться и пообщаться с командой, которая будет реализовывать проект. Часто случается так, что те люди, которые совершают продажу, и команда, которая работает над проектом, это разные люди. В некоторых агентствах обязанность продавать лежит на клиентских менеджерах или руководителях рабочих команд. Мне кажется, право на существование имеет и такой подход, и разделение экспертиз. В любом случае, вы, как клиент, обязательно должны познакомиться с командой перед стартом. И вот тут самое время для того, чтобы узнать экспертизу каждого, кто будет работать с вашим проектом. Именно экспертиза этих людей, а не агентство, должна быть вам важна. Еще одна ошибка — выбирать самого дешевого подрядчика. Сравнивать цены правильно, выбирать наиболее выгодное предложение — также важно. Но я бы не стал путать выгоду и дешевизну. Это разные вещи. Самое дешевое предложение не всегда самое выгодное. Мне это кажется очевидным, но для многих компаний это не так. При выборе подрядчика, особенно в тех областях, где сложно без погружения понять преимущества сотрудничества с одним или другим, часто возникает искушение выбрать самое дешевое предложение. Но когда такое искушение вас посетит, я рекомендую подумать над тем, за счет чего у компании получается такая низкая цена. Уточните этот момент у руководителя организации. Скорее всего, в этом нет никаких больших бизнес-секретов, и вам будет достаточно просто прийти к неким выводам. Например, низкая цена может объясняться упрощением процесса. Нужно меньше людей. Удешевлением рабочей силы. На проектах работают стажеры, младшие менеджеры. Используются диджитал-инструменты для решения части задач. Они стоят денег, но замечательно оптимизируют процесс и прочее. Причин низкой цены может быть много. Но логично предположить, если вы ожидаете высокой экспертизы, не стоит выбирать того, кто экономит на зарплатах. Очевидно, что высококомпетентные специалисты вряд ли согласятся работать с низкими зарплатами, верно? Когда вы выбираете подрядчика, важно посмотреть на совокупность параметров, в которой цена — лишь один из критериев. Было бы глупо его игнорировать. Равно как и тот факт, что низкая цена может быть достигнута за счет плохого качества услуги. Регулярные тендеры и бесплатная работа неэффективны. Многие компании приходят к необходимости вводить некую тендерную систему. Происходит это по нескольким причинам. Желание оптимизировать бюджеты, сроки и прочее. К Коррупция на местах. Намерение сделать процесс отбора подрядчиков более контролируемым. На мой взгляд, периодически оценивать рыночные условия правильно. Ведь нет никакой гарантии, что, почуяв запах денег, ваш подрядчик не станет необоснованно завышать цены, увеличивать сроки, ухудшать качество. Конкуренция – основа прогресса. Но в некоторых компаниях в итоге приходит к слишком кабальным условиям на тендерных процедурах. Например, в маркетинговой сфере часто попадаются такие тендеры, где исполнитель должен в рамках тендерной процедуры сделать чуть ли не всю работу по проекту. Бесплатно. Это приводит к тому, что исполнители объединяются в сообщества, чтобы этому противостоять. Вскоре с компаниями, которые устраивают подобные необъективные тендерные процедуры, хорошие агентства перестают сотрудничать. Надо понимать, что постоянные расчеты, подготовка тендерных заданий, креатива, предложений — это большие издержки для любого исполнителя. И если эти издержки не стоят объема подобных задач, то вскоре вы рискуете потерять доверие. На чем можно обжечься? Чтобы быть более объективным, я решил спросить в своем аккаунте в соцсети, в профессиональных сообществах и у своих друзей о том, что им кажется самым сложным при найме внешнего исполнителя. Получил достаточно много откликов. Вот несколько вещей, на которые обращали внимание. Сроки выполнения работ. Самая главная проблема при найме внешней команды — соблюдение сроков. Некоторые проекты будто делаются целую вечность. Иногда сложно понять, делается ли что-то вообще. Самое банальное решение этой проблемы я вижу в том, чтобы работать с проверенными командами. Когда работаете с одной и той же командой, уже знаете, чего ожидать. Лет 5 назад в RedKets у меня было достаточно много типовой работы, которую мы делали с подрядчиками. Через некоторое время я сформировал список подрядчиков по каждому направлению. Для себя я делил их на 3 типа. Лучшее качество, точный срок, точная стоимость. Это было похоже на тройственную ограниченность в управлении проектами. Каждый из исполнителей на проектах обычно относится к одному из 3 типов. Соответственно, отдавая проект в одну из таких команд, я более-менее понимал, чего ожидать. Еще одно, казалось бы, очевидное решение приходит, когда все больше работаешь с подрядчиками, закладывать больше времени перед финальным дедлайном. Кажется, что так делают все, но есть одно ключевое правило, которое я рекомендую применять. Главное, чтобы исполнитель знал, что этот крайний срок для вас важен. Напоминайте исполнителю о важности дедлайна. Если ваша работа займет 2 недели, ненавязчиво напомните о себе через 2-3 дня. Если просто спросить, есть ли вопросы по задаче, нужна ли помощь, и напомнить о важности сроков, это не будет выглядеть плохо. Только помните, что дедлайн действительно должен быть для вас важным. Есть способ, которым меня научил один из моих бывших руководителей. Я называю его «половина половин». Суть состоит в том, что надо разделить общий срок выполнения работ на несколько отрезков. Первый — половина от общего срока выполнения работ. Второй — это четверть всего срока, половина — половины всей работы. Третий — это половина от последней точки до финала проекта. Это те точки, на которых вы обязаны проверить исполнителя. Проверено на практике, такой способ помогает решить часть проблем проекта еще до их возникновения. Еженедельная отчетность. Раньше мы, как исполнители, готовили статусы для клиентов сразу после очной еженедельной встречи. Но все меняется, поэтому и мы меняем свой подход, чтобы поддерживать актуальность клиентского сервиса. Для проектов, на мой взгляд, обязательно 3 вида статусов. Очная встреча, письмо и сообщение в мессенджере. Очная встреча важна для обеих сторон. Чем чаще вы общаетесь вживую, тем лучше взаимопонимание, вовлеченность и меньше неопределенности. И клиентская сторона, и сторона подрядчика по ходу проекта будет стараться эти встречи слить. Они могут казаться тратой времени из-за того, что их сложнее один раз в неделю провести, чем бесконечно переписываться в общем чате или почте, пытаясь друг друга понять. Но поверьте, стройные проекты, где все немного скучают на очном статусе, лучше, чем те бесконтрольные, где стороны в агонии пытаются друг друга понять в переписке. Также нет необходимости пояснять, что очный статус легко заменяется созвоном со включенными камерами. С таким подходом эмоционального вовлечения, конечно, меньше, но это лучше, чем его полное отсутствие. Статус в почте не нуждается в отдельном пояснении. Важно, чтобы в нем фигурировали конкретные задачи, ответственные лица и даты. Идеально его отправлять сразу после очного статуса. Чем моложе клиенты и исполнители, тем чаще они игнорируют почту. Мы стараемся дублировать оперативную информацию и основные моменты в чате мессенджера, где есть все заинтересованные лица. Сообщение с еженедельным статусом в чате мы закрепляем, чтобы оно не потерялось в длинной переписке. Необязательность. Фрилансеры не рискуют репутацией. Интересную мысль подкинула мне Виктория Согрина, с которой мы работали в RedKets. Она занимала должность директора по клиентскому сервису, а значит, хорошо знает, что случается на проектах. Сравнивая работу фрилансеров и агентств, она заметила необязательность первых. Например, вы договорились о небольшом проекте. Фрилансер делает его, а потом внезапно пропадает. Было такое? Наверняка. Причем он может вернуться за пару дней до срока и сказать что-то вроде: «У меня не получилось, можешь отдать эту задачу кому-то другому?» Почему так происходит? Вика отмечает, что причина неисполнительности кроется в том, что фрилансеру чаще всего не страшно рисковать своей репутацией. Один человек, с которым не сложилась работа, в целом вряд ли повлияет на поток новых клиентов. В отличие от фрилансера, агентство имеет бренд. И он значим для потока новых клиентов. Возможно, институт репутации в России пока не такой развитый. Но то, что люди говорят о вашем бренде, достаточно сильно влияет на нее. Уверен, что пара недовольных клиентов вполне могут и закрыть агентство вовсе. Один исполнитель и его фишка. Иногда, чтобы отстроиться от конкурентов, хочется сделать уникальное представление. Например, иллюстрацию на упаковке товара. Так было с моей родственницей, которая отвечает за развитие STM в компании-ритейлере. Она рассказала, что ей приходится ждать, когда этот особенный иллюстратор освободится, чтобы выполнить проект. Иногда период ожидания превышает месяц. Как этого избежать? Стоит сделать что-то вроде гайда, по которому можно рисовать подобные штуки. Было бы здорово иметь сразу несколько иллюстраторов, чтобы не приходилось ждать одного. Как найти нормальных исполнителей? Конечно, это сложно. Я думаю, лучшим решением будет более внимательно выбирать кандидатов и проверять их на оплачиваемой тестовой работе. Именно так мне удалось найти отличных людей себе в команду. Я ими очень доволен. Но чтобы собрать команду из 10 человек, мне пришлось отказаться от работы с другими тремя. Думаю, без проверки в реальных рабочих условиях сложно понять, каков человек. Как быть объективным в оценке? Периодическая обратная связь от команды. Если вы планируете работать с внешним исполнителем на долгосрочной основе, что я вам настоятельно советую, важно помочь обеим сторонам выстроить правильную коммуникацию. Нет ничего лучше обратной связи от команды. Можно устраивать раз в 3 месяца обязательное обсуждение работы внешнего исполнителя с вашей командой или лично с каждым ее участником. Бывают такие вещи, о которых проще сказать руководителю с глазу на глаз, чем при всех. Когда я начал управлять командой, чтобы не упускать ничего, завел шаблон обратной связи, по которому опрашивал каждого участника, чтобы понять взаимоотношения и как можно их улучшить. Договоренность по поводу результатов и порядка их приемки. Вне зависимости от того, как строятся ваши отношения в контакте с исполнителем, лучше на старте договориться о качественных и количественных показателях успешности вашей совместной работы. Также важно зафиксировать их в каком-то простом виде. Документа Word или письма в электронной почте будет достаточно. Договорившись о том, какие показатели важны, вы всегда можете возвращаться к ним, чтобы проверить объективность, как свою, так и подрядчика.